Глава 8. Смерть всегда рядом. Меня разбудил голос Никиты. «Грозный, быстрее, вставай!» Затем, где-то снаружи, последовала автоматная очередь. Я резко встал. Никита стоял, прислонившись плечом к стене, держа Браунинг в руках, стволом вверх. Снаружи было темно. В центре нашего укрытия по-прежнему горел костер. «Никита, что происходит?» Достав из кобуры револьвер, спросил я. «Снаружи куча зомбаков. Они там повсюду!» И я подбежал к окну, и тут же резко отпрыгнул влево и уперся плечом в стену, держа револьвер стволом вниз. Пули автоматной очереди влетели в мое окно и вошли в противоположную стену убежища. Выстрелы смолкли. Снаружи доносились различные нечленораздельные звуки, характерные для зомби. Я аккуратно выглянул и различил во мраке не меньше десятка, а то и больше силуэтов. Тут же со всех сторон вспыхнули огни, затрещали автоматы. Пули ударялись о стену, просвистывая буквально перед лицом, влетая через окно внутрь. Думать особо времени не было. «Отстреливайся через дверной проем!» Пытаясь перекрикнуть шум стрельбы, крикнул я Никите, который все это время отстреливался через окно напротив меня. «Я буду сдерживать их тут!» «Понял!» — в полоборота крикнул Никита и, развернувшись, приготовился стрелять с новой позиции. Я кинул взглядом укрытие. В центре горел костер, возле стены пытался встать проводник, но у него это плохо получалось. «Не вставай, сиди там!» – крикнул я ему. «Сиди за окном напротив тебя и по возможности прикрывай нас. Если кого увидишь, стреляй!» «Хорошо!» – ответил напарник. Ключевые позиции были заняты, и теперь оставалось полагаться на наше мастерство. Я спросил у Никиты. «Ты готов?» «Да! Тогда валим их!» Я резко высунулся, передо мной возник силуэт. Ствол револьвера уперся в грудь зомби, и прежде чем он успел нажать на курок своего автомата, я сделал два выстрела. Тот упал на землю. Стоящий справа Никита сделал два выстрела и спрятался обратно. Я сделал то же самое. Через 4 секунды я снова высунулся. Пуля просвистела прямо возле щеки. Я сделал два выстрела и снова спрятался. Напарник сделал то же самое. Грохот автоматных очередей не стихал. Где-то позади я услышал выстрел знакомого мне пистолета ТТ. Наверное, кто-то догадался обойти убежище справа и влезть в окно. Но проводник сделал три выстрела и, видимо, не оправдал надежд зомбированных. Я снова выглянул. Силуэтов значительно поубавилось. Теперь на нас двигалось около 3 зомби. Я сделал два выстрела. Один силуэт с воплями рухнул. Я снова спрятался, и тут же автоматные пули прострочили по внешней стороне моей стены. Пока зомби переключался на меня, Никита резко выглянул и выстрелил 3 раза. На несколько секунд грохот выстрелов смолк, и высунулся я. Остался один силуэт. Я выстрелил 2 раза и попал. Наступила мертвая тишина. Барабан моего револьвера был пуст. В запасе осталось еще около 4 барабанов. Я начал перезаряжать оружие. «Грозный, у меня 7 патронов, подкинь еще», — сказал Никита. Я просунул руку в свою сумку с патронами и насыпал горсть напарнику, примерно на одну обойму. «Откуда тут столько нежити?» — спросил я. «Не знаю», — начал Никита. «По укрытиям начали стрелять, я подбежал к окну, увидел кучу тварей, разбудил тебя и началось. Если так, то скорее всего где-то неподалеку контролер, и довольно сильный. Надо валить отсюда и побыстрее». Никита, ничего не ответив, пошел собирать рюкзак. Я подошел к контейнеру с артефактами, которые лежали там, где я спал, присел. Нажал на маленькую кнопку, контейнер открылся. Я достал из рюкзака бинт, облил его водой из фляги и положил на него артефакт «Душа». Проводник понял, что я собираюсь сделать. Он снял свою верхнюю одежду и сидя ждал меня. Я подошел к нему, держа в руках бинт с артефактом. Затем приложил ее чуть ниже сердца и привязал к телу напарника влажным бинтом. После этой процедуры напарнику нужно было посидеть минут 10, чтобы артефакт начал действовать. Я пошел собирать рюкзак. Никита, тем временем собрав свой рюкзак, следил за тем, что происходит снаружи. Чтобы сэкономить время, я собрал заодно и рюкзак проводника. Прошло около 10 минут, и напарник уже мог свободно ходить. Его лицо порозовело, силы вернулись. Он быстро оделся, надел рюкзак на спину, взял свой ТТ и, затушив костер и выключив налобные фонари, мы вышли из укрытия. Снаружи было темно и прохладно, небо рассеялось, мерцали звезды. Мы вошли на полосу аэропорта, повернули направо и пошли в сторону выхода. Строй был как всегда, проводник первый, я второй и Никита третий. Все было спокойно, изредка легкие порывы ветра. Мы прошли примерно 100 метров, как вдруг, в 500 метрах впереди, на полосу завернула машина, освещая путь фарами. «Машина!» – негромко сказал проводник. «В зоне куча непонятных и неизученных, даже неизвестных вещей. Но чтобы посреди ночи по открытой местности ехала машина, так еще и по зоне, вот что поистине непонятно. Кому могла прийти в голову такая идея? Время думать об этом не было. В машине мог оказаться кто угодно. Я начал быстро осматриваться. Слева сплошное поле. Там нас расстреляют быстро. Справа высокая трава, ростом со взрослого человека, в котором мы быстро угодим в какую-нибудь аномалию или наткнемся на какую-нибудь тварь. В итоге спрятаться некуда. Если в машине вооруженная группа, то у нас нет шансов выжить. Но словно сама зона указала мне путь к спасению. Краем глаза я заметил справа позади нас небольшой бугорок. Медлить я не стал. Сзади справа есть бугорок, быстро туда! Вопросов ни у кого не возникло, мы ринулись туда. Впереди меня бежал Никита, и через 20 метров мы с ним легли за укрытием. Проводник, видимо, плохо меня понял и лег справа от нас, прямо возле высокой травы. В том месте, в котором он лежал, трава была не очень высока, но все же она его полностью закрывала, и оставалось надеяться, что нас не заметят. Если бы мы успели пройти еще метров 100, то как раз успели бы завернуть направо и по прямой бежали бы до стенки периметра, а там и выход, но не успели. Лежа за бугорком, я слушал, как шум мотора становится все ближе и ближе к нам. Справа от меня лежал Никита. Прошло, наверное, полминуты, и вдруг машина прекратила приближаться. Я с напарником выглянул и чуть не вырвался. Машина завернула и остановилась, заглушив мотор в том месте, куда нам нужно было завернуть. Я шепотом спросил у Никиты. «Неужели заметили?» «Не знаю», — также шепотом ответил напарник. Мы продолжали наблюдать. Машина была белого цвета, типа небольшого фургона. В салоне никого не было, это мы видели точно. «Ну что делать будем?» — шепотом спросил Никита. «У нас нет выбора, нужно штурмовать. Это единственный более или менее безопасный выход из ситуации». «План есть?» «Да, сейчас я бегу к машине, при этом стреляя по ней. Проводник заходит справа, я слева. Через 15 секунд ты выходишь и двигаешься по левому флангу. Будем надеяться, что там не 10 вооруженных до зубов людей». «А ты уверен, что тебе хватит 15 секунд?» «Помню, как-то раз мне пришлось штурмовать небольшое укрытие, типа нашего, в котором было около десятка зомбированных саксу. А у меня в подчинении лишь один человек. И что?» «Поэтому добежать живым до этого фургончика за 15 секунд и смогу даже не стратить весь барабан». «Ну, как знаешь». «Вот и отлично. Тогда начинаем». Я знаком дал команду проводнику. Тот кивнул в ответ. Мы одновременно встали и начали двигаться к цели, потихоньку обстреливая ее. На полпути я услышал, как с другой стороны машины открылась боковая дверь, но никаких действий по отражению нашего штурма не было. Я добежал до машины, уперся плечом об нее и быстро подошел к левому углу. Затем открыл барабан. В нем осталось 3 патрона. Времени перезаряжаться не было. Я повернул голову налево. Никита только что вышел из укрытия и целясь двигался в мою сторону. С правой стороны машины отрывисто стрелял проводник, но никто не стрелял ему в ответную. Я резко вышел из-за угла и прямо передо мной оказался высокий, широкоплечий человек в противогазе. Он был одет в военную форму зимнего цвета. На верхней части его предплечья я заметил нашивку треугольника формы, на которой была изображена голова человека, вокруг которой вращались 3 спирали. Я сразу понял, кто наш противник. Прямо на ЧС обосновалась одна группировка под названием «Монолит». Одни рассказывали, что они чокнутые фанатики, помешанные на зоне. Другие говорили, будто ими манипулируют, что они чьи-то пешки. И вот один из них смотрит прямо мне в глаза. Внезапно мне стало не по себе. Все тело резко пронзило страхом. Я почувствовал, как резко и сильно ослабел. Возникло чувство подавленности. Но не зря я до того, как стал сталкером, служил в спецвойсках и сопровождал ученых в зону. Нас учили, как бороться с пси-атаками и с любыми психическими воздействиями. Но сейчас все иначе. Не знаю, отчего вдруг я почувствовал настолько сильный и подавляющий страх. С трудом я смог взять себя в руки. Автомат моего противника был опущен. Он просто смотрел на меня через противогаз. Взяв себя в руки, я медленно поднял револьвер и готов был нажать на курок, как вдруг монолитовец за доли секунды выбил ногой с разворота револьвер у меня из рук и поднял свой АКС, висевший у него на плече. Я схватил его за рукав и резко дернул в сторону. Пули промчались справа от меня. Сделав полшага вперед, я со всей силы ударил монолитовца в район переносицы. Затем еще раз и еще. Но противник оказался сильнее, чем я думал. Он лишь слегка пошатнулся, потом резко схватил меня за шею и дернул. Я слегка согнулся и тут же получил сильный удар в печень. Стало трудно и больно дышать. Монолитовец отпустил меня, я согнулся от боли еще больше, и тут же еще один удар с колена в лоб откинул меня. Я упал на спину. Голова раскалывалась, было трудно дышать и к тому же больно. От боли в голове я стал плохо соображать, что происходит вокруг. Согнувшись в три погибели, я услышал, как где-то сзади начал стрелять Никита. Пули попали в машину, затем застучал автомат и снова пистолет. Потом я услышал выстрелы где-то спереди машины и как кто-то рухнул на землю. Все затихло. Я более или менее смог нормально дышать, боль в голове тоже уменьшалась. Я повернулся на спину, ко мне подбежал Никита. «Грозный, живой?» – спросил он. «Да», – тихо ответил я. Я начал вставать, и тут же земля содрогнулась. Повсюду раздался страшный грохот. Позади нас появилось зарево. С каждой секундой она нарастала. Небо окрасилось в красный цвет. Слева я услышал знакомый голос. «Твою мать, выброс!» – заорал проводник. «Бежим в здание аэропорта, быстро!» – крикнул я первое, что пришло на ум, и мы побежали. Я бежал первый. До здания оставалось примерно 400, а то и меньше метров. Грохот нарастал. Где-то сзади бесперерывно била молния. Мы пробежали больше половины пути. Вдруг грохот прекратился. Молнии перестали сверкать. В голове стал нарастать шум, словно мы взлетали на самолете. Земля тряслась, словно начинается оползень. Перед глазами постепенно все становилось белым. До нашего спасения оставались считанные метры. Я почти ничего не видел. Мысль о том, что мы не добежим, забила всю голову, и я не мог от нее избавиться. Страх перед неизбежным заставлял бежать, не замечая усталости. Я закрыл глаза, потому что уже ничего не видел и не слышал. Вот и конец. Вот и доходился я. А ведь я представлял свою смерть совсем другой. И так не хочется умирать здесь, где знаешь каждый камень на дороге и куда столько раз ходил. Споткнувшись о ступеньку, я влетел в темное сырое помещение. Упал лицом на холодный бетонный пол, тут же закрыл голову руками, изо всех сил зажмурился, и лишь пару секунд отделяя от меня от смерти. Резкий хлопок, кругом тьма и мертвейшая тишина. Я остался один на один с собой.